Вы призвали не того. Снова. Том 1. Пролог 1. Теплые океанические течения омывали берега огромного островного архипелага. Вообще, у каждого из местных островов было собственное самобытное название, долгая запутанная история политических и общественных отношений, собственные уникальные особенности разного толка, да и общее название тоже было – Бгинскуйкийские острова, но все почему-то называли их просто островами. С чего бы это? В данный момент на одном из самых крупных центральных островов архипелага, в просторном трехэтажном белом особняке, что буквально утопал в солнечных лучах и сочных растениях, царила не самая радужная атмосфера. Можно сказать, что это был почти что траур, но виновница все же была жива, хотя некоторые и считали, что ненадолго. Вот дверь одной из комнат беззвучно приоткрылась, и в светлый коридор вышла усталая пожилая женщина в легком белом платье с замысловатым красным узором на груди и спине. Она также беззвучно прикрыла за собой дверь и поправила выбившуюся из прически прядь седых волос. И только после этого посмотрела на обступивших ее трех людей. Любящая мать, строгий отец и заботливый старший брат. Все трое имели кучерявые коричневые волосы и в тон им карие глаза. И у всех был один и тот же вопрос на лице. «Не волнуйтесь, жизни пациентки ничего не угрожает», – произнесла доктор. «Большинство последствий проклятия также удалось купировать». «Большинство», – нахмурился отец семейства. «Пойдемте присядем, я все подробно расскажу», – предложила женщина, которая явно слишком устала, чтобы отвечать на все вопросы, стоя прямо на пороге комнаты больной девочки. «Итак», – продолжила доктор, – когда они с семейством ее пациентки устроились в соседней комнате за столом. Возможность двигаться и видеть я девочке вернула, как и заживила раны. К сожалению, проклятие у твари оказалось очень нестандартным и успело глубоко укорениться в астральном теле. Пока я ослабляла и сводила смертельные симптомы, сила из них перетекала в побочные. Должна признать, это всего второй подобный случай в моей практике, и вовремя заметить изменения я не смогла. «Простите», – женщина покаянно склонила голову. «Главное, что смерть ей не грозит», – хмуро сказал глава семейства. «Ведь так?» «Да, это так», – подтвердила женщина, подняв голову и посмотрев мужчине прямо в глаза. «Как и никаких проблем со здоровьем, тут я ручаюсь головой. Мне удалось устранить все симптомы, кроме двух, самых безобидных. Шрамы и язык, и то первые удалось свести с лица, но вот на теле шрамы от ран остались, и убрать их не в силах никто на островах. А язык?» – едва слышно спросила мать. «Сгнил под корень», – безжалостно ответила доктор. «Восстановлению также не подлежит. На островах?» – ухватился за предыдущую оговорку врача отец семейства. «Школа Малефики у нас традиционно очень слаба», – кивнула доктор. «Энергетический фон нашей местности просто давит этот дар у всех живущих. Я бы посоветовала обратиться на материк, особенно в туманные земли, если у вас там есть связи. Но на мой взгляд это бесперспективно. Слишком сильное и специфическое проклятие для смертных магов. Тут нужен кто-то посильнее, вроде богов или какого-нибудь бессмертного существа. Но, сами понимаете, как в нашем мире с этим делом обстоит. Еще варианты?» Мужчина покрепче сжал руку жены, которая из последних сил сдерживала слезы. «Можно попробовать активно заняться магией», задумчиво ответила доктор. «Если раскачать ей астральное тело, то оно вполне может само со временем сбросить проклятие. Насколько я знаю, девочка довольно талантлива как мастер боевых искусств, значит, воли и целеустремленности для освоения магического дара хватит, а таковой у нее присутствует, хоть и специфичный, насколько я поняла». «Да», — мужчина коротко взглянул на жену. «Ее прабабка по материнской линии была выдающимся магом призыва. Правда, с того поколения этот дар семья не особо развивала, больше сосредоточившись на боевых искусствах, но задатки в генах сохранились. Призыв?» — доктор задумчиво прикрыла глаза. «Это даже лучше. Если нет возможности добраться до подходящего специалиста на терре, то при должном старании она вполне способна будет вытянуть целителя из другого мира. Обсудите этот вопрос с девочкой, как она очнется. Если согласится на этот вариант, то сообщите мне, я пришлю рекомендательное письмо для Академии Вингела. Как раз через год она достигнет подходящего для первокурсницы возраста. В глубине туманных земель, что раскинулись на крайнем западе единственного континента основной грани Терры, неподалеку от одного ничем не примечательного городка, стоял еще один особняк. Так же, как и его собрат на островах, этот принадлежал старой аристократической семье. Но на этом сходства и заканчивались. Особняк имел грязно-серый цвет, покрытые мхом потрескавшиеся стены, давно заброшенный и заросший парк, что плавно перетекал в покрытые туманами болота. В общем, родовое гнездо старой и некогда уважаемой семьи выглядело весьма заброшенным, но таковым все же не являлось. В данный момент пожилой мужчина с военной выправкой сидел за столом в трапезной и внимательным, почти не мигающим взглядом выцветших зеленых глаз наблюдал за медленным и грациозным приемом пищи. Да, сидящая на другом конце стола молодая брюнетка именно принимала пищу, а не ела. Все ее движения были безукоризненно выверенными, грациозными выдрессированными, а красивые зеленые глаза смотрели в никуда без какого-либо выражения и проблеска эмоций. Идеальная леди в представлении ее отца. Закончив с трапезой, девушка молча встала, сделала положенный по этикету поклон и мягким стелящимся шагом направилась к себе, сложив руки перед собой на поясе, как того требовал все тот же этикет. Дождавшись, когда его дочь скроется за дверью, мужчина кивнул, и две безликие магические куклы начали быстро убирать со стола. Сам же он с задумчивостью смотрел на два буклета от разных магических академий. А тем временем добравшаяся до комнаты брюнетка закрыла за собой дверь, прислонилась к ней спиной и медленно выдохнула. И уже более живым и осмысленным взглядом осмотрела комнату. Просторная, чистая, пусть и немного пустоватая. От последней мысли девушка грустно улыбнулась. Сцена того, как отец после смерти матери вычищал покой юной леди от всего лишнего, навсегда врезалась ей в память. Просто потому, что большинство этого самого лишнего так или иначе относилось к ее матери. Единственное, что удалось ей отстоять, это книги. Наследница семьи медленно подошла к книжному шкафу и провела пальцами по старым корешкам. Вытащила один, самый затертый, «Сказка о звездном рыцаре». Пройдя к креслу, девушка изящно в него опустилась и в который уже раз начала перечитывать выученный почти наизусть текст. Скоро, очень скоро она покинет кошмар, в который превратился некогда любимый дом, и уйдет искать своего рыцаря. По межзвездной пустоте разошился рев. Его нельзя было услышать ушами по банальной причине отсутствия атмосферы, зато его прекрасно можно было ощутить самой душой, столько было вложено в него силы, злобой какой-то детской обиды. Ну еще бы, раздался скептический фырк одной чешуйчатой особы в сознании существа, висящего посреди той самой пустоты. От копья в заднице еще не так взвоишь. А я виноват, что эта поебень забронирована по самые гланды. Раздраженно ответила ей то самое существо. Бью как получается. И вообще, лучше поток коси и контролируй, а не отвлекай. Ой, можно подумать, тебе так сложно приходится. В сознании существа появилась картинка закатившей глаза красавицы с изумрудными волосами и фиалковыми глазами. Что вообще происходит? На деле это должна была быть эпичная битва за жизнь на целой планете. По факту же вышло бодание идиота с копьем и здоровенной черной ящерицы. Ни дракона, ни в коем случае. За сравнение с этими благородными созданиями данного выкидыша биоинженерии та самая зеленовласая особа вполне может вставить в задницу такому умнику дуло тяжелого болтгана. Впрочем, само сражение долго не продлилось, несмотря на аномальную бронированность одного противника и мат по этому поводу от его оппонента. И вот обезображенный труп несчастного зверя апокалипсиса плавно уплывает в разрыв варпа, а герой устало падает на поверхность одного из двух местных спутников, дальнего. Потому как ближний был аннигилирован в процессе сражения, и ему сейчас по этому поводу высказывали претензии прямо в мозг три недовольных воплощения одной древнейшей особы. Все, короче, подвела итог одна из них. Ты идешь учиться. Вы меня уже три мира тому назад грозились на учебу отправить, проворчал буревестник, продолжая валяться на сером лунном грунте. Сразу после всей той пляски с опустошителем, а по итогу сколько уже раз завернули с этим, не было подходящих обстоятельств, прошелестела пустота вокруг него, сейчас появились, радуйся, Урие, максимально кисло протянул воин и вслушался в зазвучавшие в голове слова очередного призыва, блин, опять тот же текст, ну хоть что-нибудь новое можно было прит, договорить он не успел, провалившись в открывшийся прямо под ним черный портал. А тем временем из еще одного портала, только красного, рядом вышла маленькая девочка в белом платье. Скептически осмотрев остатки одной из двух лун, ее падающие на планету куски, кучу мелких и едва-едва закрывшихся разрывов в варпе и общую картину разрухи на поверхности обитаемого мира, маленькая богиня печально вздохнула и матерно выругалась, сверкая порозовевшими глазами, и мысленно пообещала, что за очередной косяк буревестник будет наказан. жестоко наказан, возможно, даже ногами, возможно, даже в рот. Пролог 2. В просторном светлом кабинете сидела седая женщина лет 50 в длинном черном платье с белым воротом. Элизабет Коста, секретарь директора Академии Вингела, перебирала дела поступающих в этом году, проводя первичный отсев перспективных молодых ведьм. В принципе, директор Шерман и сама могла это сделать и даже делала, но мнение своего секретаря она также учитывала, как и еще пары старых опытных педагогов, так что миссис Коста каждый год подходила к этому делу со всей ответственностью. Вот только не так уж просто найти алмазы среди сухих и однотипных характеристик от школы или личных учителей поступающих. Все всех хвалят и... Тут взгляд секретаря зацепился за фото одной из девушек. Брюнетка с яркими изумрудными глазами, очень знакомыми глазами, что невольно всколыхнули в женщине старые воспоминания. И шапка анкеты только подтвердила предчувствие женщины. «Дельфина Крона, так ты назвала свою дочь?» С легкой улыбкой вспомнила она любимую ученицу. Но улыбка сразу увяла. «Надеюсь, характером она пошла не в отца». Пусть ее знакомство с главой рода Крона было ограничено несколькими встречами и слухами, но даже неприятного впечатления о себе тот не оставил. А уж после смерти жены поговаривают, что он и вовсе слетел с катушек. Пробежавшись глазами по сухим строчкам анкеты, Элизабет только покачала головой на пункт «Домашнее обучение», что начинался на отметке в 14 лет. Но отметить ее все же надо, отложила женщина листок в отдельную стопочку. Если она хотя бы в половину так же талантлива, как мать, то должна далеко пойти. Главное, чтобы не по стопам родителей. Еще несколько дел спустя она вновь остановилась и задумчиво посмотрела на очень нестандартную анкету. Очень и очень сильно нестандартную. Нэнси Айл. С фото на нее смотрела хмурая кореглазая шатенка с копной кое-как уложенных вьющихся волос. Одно то, что девушка прибывает к ним аж с островов, было необычным, ибо не любит жители тех краев климат туманных земель. А уж приписка, что та до недавнего времени практиковала боевые искусства, в которых достигла мастерского звания, и лишь только год назад вдруг принялась за магию, вообще ставит в тупик. И приписка по семейным обстоятельствам никак не поясняла ситуацию. Ну а тот факт, что прибывала мисс Сайл на неделю позже официального начала учебного года, вызывал в секретаре лишь глухое раздражение. Да, она понимала, что путь с островов не близкий, да и маршрут довольно сложен, а предсказать капризные океанические течения не каждый пророк сможет, но... Можно же было просто выехать раньше. Но все же, взяв себя в руки и отбросив личное возмущение, женщина попыталась рассудить беспристрастно, и через 10 секунд отправила анкету в общую стопку, ибо всего год на подготовку смотрится очень блекло, будь она хоть трижды мастером Би. Ну, только если у нее не прорежется вдруг какой-нибудь чудовищный талант, иронично хмыкнула секретарь. Ее смешок невольно повторила Анхельма, одна из немногих выживших богинь Терры. А да, она-то могла оценить всю иронию ситуации. Поезд плавно качнулся, отправляясь с перрона. Дельфина, сидя у окна, неотрывно смотрела на силуэт отца, который остался среди жиденькой толпы провожающих, до тех пор, пока это вообще было возможно, а после просто наблюдала за проносящимся мимо пейзажем пустым взглядом. Постепенно сходящий утренний туман обнажал холмы, леса, луга, посевы и болота, подставляя их под свет двойной звезды. Мерный перестук колес вагона, сквозь который доносились приглушенные голоса других пассажиров. Ее собственное мерное, медитативное дыхание, ощущение дорожного платья на коже и поверхности столика под пальцами. Казалось, все это заменило мысли в ее голове, вытеснив оттуда всякое подобие сознания. Это было почти так, просто девушка была в глубокой прострации. «Все закончилось», — наконец прошептала она спустя пару часов неподвижности, и рассмеялась, истерично, срываясь на визг, слезы и хриплые стоны. Тук-тук, дверь купе плавно отъехала в сторону, и внутрь заглянул обеспокоенный проводник. «Мисс, с вами все в порядке?» «Ох, да, простите», тяжело дыша и кое-как беря себя в руки, ответила Дельфина, все еще пребывающая в легком неадеквате. «Просто особенности магии, не обращайте внимания, больше такого не повторится. Очень надеюсь, мисс», строго и вместе с тем обеспокоенно сказал усатый проводник. «Пассажиры в соседних купе были весьма обеспокоены вашим поведением. Дверь же оказалась заблокирована, и на стук вы не отвечали. Пришлось вызывать меня с мастер-ключом. Вам точно не нужен врач?» «Нет-нет, извините», — неловко улыбнулась девушка, поправляя сбившуюся прическу. «Уже все хорошо, все хорошо. Что ж, Приятной поездки, попрощался проводник, закрывая за собой дверь. Щелкнул замок, и дельфина расслабленно откинулась на спинку сиденья, проводя дыхательную гимнастику и окончательно беря себя в руки. И после этого достала из кармана сумочки буклет Академии Вингела. Просто чтобы чем-то себя занять и привести мысли в порядок. Вот уж не ожидала от себя, поежилась она. Так, ладно. Открыв буклет, больше похожий на тонкую книжечку, она пролистала на середину, где были перечислены факультеты, и в очередной раз задумалась, куда же ей поступить. Отец в категорической форме инструктировал ее идти на Малифика, но, ни, за, что, стиснув зубы, прошипела девушка, и прикрыла глаза, вновь занявшись дыхательной гимнастикой, чтобы успокоить вспыхнувшие эмоции, с которыми удалось совладать довольно быстро, сказывалась долгая практика после смерти матери. Но на Малифика она все равно не пойдет, просто потому, что именно этого от нее и хотел отец. Но теперь все его желания, это просто его желания. С того самого момента, когда дельфина переступит порог Академии, вплоть до самого выпуска, отец не будет иметь над ней никакой власти, ни физической, ибо его банально на порог никто не пустит, это все же женская академия, не финансовой, учеба была бесплатной, включая полное проживание и питание на весь период. Главное, ей самой не вылететь за неуспеваемость, но это уже что-то из разряда детских сказок, потому что в своих способностях потомственная ведьма была уверена. А еще нужно хорошо себя показать во время учебы, дабы получить рекомендацию для дальнейшей работы где-нибудь очень далеко от родового гнезда. Можно даже с армией контракт заключить, что угодно, лишь бы туда не возвращаться, а за время службы или работы найти себе симпатичного паренька, выйти замуж и забыть прошедшие 4 года как страшный сон, а еще лучше призвать себе рыцаря, как в сказках. Но это уже действительно из разряда сказок, вздохнула девушка и вновь посмотрела на список факультетов. Но призыв, у матери он хорошо получался, или все же элементалистика. Вообще, академия предоставляла довольно широкий выбор как отдельных факультетов, так и факультативов, не считая еще и общей обязательной программы, по которой из выпускницы так получаются весьма разносторонние ведьмы. Просто факультеты изучают профильные предметы более углубленно. Ну, разве что чисто мужские специальности обходились стороной, как и особенно редкие разновидности магии, которые было опасно изучать или же банально не удавалось найти преподавателя. К таковым относилась астральная магия, жреческая, пространственная и шаманизм. «Ладно, на месте определюсь», — решила дельфина, закрыв буклет. «Там будут преподаватели, посоветуюсь с ними». Убрав брошюрку в сумочку и повесив ту на плечо, девушка покинула купе и направилась в сторону вагона ресторана, а то до места назначения ей добираться еще сутки. А позавтракать нормально она сегодня так и не смогла, слишком уж переволновалась. Райро, двойная звезда, медленно поднималась над горизонтом, вот только свет ее не мог пробить густой слой низких серых облаков над каменными джунглями. Газовые фонари погасли еще час назад, так что окутанные легкой туманной дымкой улицы были не только пустынны, но и сумрачны. В столь ранний час можно было встретить лишь тех, кого выгнала из дома нужда или важная цель. Нэнси Айл была именно такой. Миниатюрная кудрявая шатенка в длинном кремовом пальто, телесного цвета колготочках и черных туфельках-шпильках. На голове у нее была шляпка с широкими полями, красивым радужным пером и черной сеточкой, прикрывающей лицо. В руках, скрытых под тонкими кожаными перчатками, она несла большой черный чемодан. Именно в таком виде Нэнси сошла с раннего поезда на пустой перрон. Кроме нее на этой станции не вышел больше никто. Пройдя через столь же пустое здание вокзала, в котором сейчас находились лишь парочка полицейских, скучающая кассирша и спящий в зале ожидания мужчина, ожидающий свой состав, Нэнси спустилась по ступенькам здания вокзала под разносящийся по пустым улочкам свист паровоза. Оказавшись на привокзальной площади, она слегка растерянно огляделась по сторонам. «Меня вроде бы обещали встретить», — подумала девушка. «Вот только никого, похожего на встречающих, на площади не оказалось. Там вообще никого не оказалось. Ладно, подождем». Пройдя к ближайшей лавочке, Нэнси скептически осмотрела заплеванное сиденье. Вздохнув, девушка поставила чемодан на каменную мостовую и села прямо на него. Закинув ногу на ногу и покачивая носком туфельки, она посмотрела на затянутое серыми тучами небо. Что за город такой? Вроде бы рассвет, а солнца не видно. Если тут все время будет такая погода, то на празднике лучше вернуться на острова. В этот момент со стороны улицы донеслось тихое тарахтение, и к площади подъехал старенький мобиль грязно-серого цвета. Нэнси плохо разбиралась в колесном магическом транспорте. Не прижился таковой на ее родных островах, там больше предпочитали лодки и парапланы, но даже ее невеликих познаний хватило, чтобы понять, мобиль был не просто стар, а являлся настоящим ископаемым, которое двигалось, наверное, на одном голом энтузиазме владельца. «Только не говорите мне», — пронеслась в прелестной головке шатенки полная печального разочарования мысль, которую тут же подтвердил водитель остановившегося раритета, который высунулся из окна и помахал ей огромной ручищей. «Хей, красавица, это ты у нас Нэнси Айл, садись давай, подкину до академии». Старая тарахтелка и мужлан-водитель, грустно подумала девушка, вставая с чемодана и берясь за ручку. «Отличное приветствие со стороны академии, я уже люблю и уважаю это прелестное заведение». Продолжая свое внутреннее ворчание, она плавной походкой прошлась до мобиля и на секунду замерла, ожидая, когда водитель распахнет перед ней дверь. «А, ну да», тут же осознала девушка свою ошибку. «От кого я жду галантности?» Надавив на ручку, она с большим трудом распахнула скрипучую заднюю дверцу и не сдержала брезгливой гримасы от ударившего в нос густого аромата табака, пота и дешевой выпивки. В ее, стоит признать, небогатом жизненном опыте даже не нашлось с чем сравнить подобные эмбры. «Ну что стоишь, красавица!» Обернувшийся к ней водитель широко улыбнулся, демонстрируя кривые желтые зубы и добавляя к и так не самому приятному запаху еще и сногсшибательный запах чеснока и рыбы. «Прыгай! Старушка Марта прокатит с ветерком, действительно с ветерком, потому как окна придется открыть до упора», — подумала Нэнси, на мгновение прикрыв глаза, дабы восстановить пошатнувшееся душевное равновесие. Осторожно положив чемодан на сиденье, она пристроилась рядом с ним, придерживая свою массивную поклажу рукой. При этих действиях старенький мобиль жалобно скрипнул рессорами и заметно просел к земле. Водитель пару раз хлопнул глазами, переведя удивленный взгляд с чемодана на его хозяйку и обратно. На его памяти старушка Марта в последний раз так проседала лет 10 назад, когда он подвозил двух толстух по 150 кило каждая. Он хорошо запомнил тот случай, так как потом мобилю потребовалась замена этих самых рессор. В очередной раз пробежавшись взглядом по скрытой за плащом, но явно стройной фигурке своей пассажирки, водитель покачал головой и списал все на возраст мобиля. «Красавица, дверцу-то закрой», — наконец взял себя в руки водитель. Нэнси посмотрела на внутреннюю ручку задней двери и почувствовала, как ей становится дурно. На изогнутой металлической скобе были заметны подсохшие потеки, которые с высокой долей вероятности можно было опознать как чьи-то сопли. Так и не решившись притронуться к этой мерзости и с большим трудом заставив себя усидеть внутри этого кошмара, именуемого мобилем, девушка двумя пальцами взялась за другую ручку, которая управляла стеклом. Быстро покрутив ее, Нэнси ухватилась за край опущенного стекла и с легким хлопком закрыла дверцу, после чего спешно опустила стекло и с другой стороны сиденья. «Ну, помчали». Понаблюдав за странным поведением своей пассажирки, кивнул водитель и обернулся, наконец, к лобовому стеклу. Мобиль отреагировал на начало движения чихом движка и шипением стравливаемого из-под капота излишка пара вперемешку с каким-то черным дымом. Крутанув баранку, водитель развернул транспорт, и они неспешно потарахтели по туманным улочкам сонного города. «А ты к нам, значится, издалека, красавица?» Глянув на девушку через зеркало заднего вида, спросил водитель. Очень издалека, мысленно скривилась Нэнси, сидя лицом к окну и с прямой спиной, так как касаться своим пальто еще и спинки сиденья, пыльного и пропахшего всякой дрянью, она совершенно не хотела. «И уже хочу обратно». «Ну да, это по одежке видно», — продолжил тем временем водитель, которого явно не особо волновала молчаливость пассажирки. «У нас девки такие плащи не носят, больше что по открытии любит, а иногда так принарядится, что только... Хе-хе, штаны прикрывать успевай, а уж в академии этой нашей порой вообще такое непотребство происходит. Нет, на виду-то ничего, но вот слухи ходят, это да, а еще рыба у нас вкуснющая, да, и Марта моя». Мысленным усилием Нэнси отрешилась от трескотни водителя, который с каждым словом распространял вокруг себя все новые и новые порции аромаги. Благо, хоть оба задних окна были открыты и мобиль хорошо продувало, пейзаж за окном постепенно менялся. Туманные улочки, составленные серыми домами и такой же унылой серой мостовой, постепенно перетекали в засаженный деревьями сельский пригород. Тут, среди частных двухэтажных домиков, жизнь уже вовсю кипела, несмотря на пасмурную погоду и раннее утро. Дети гнали на выпас стада, хозяйки хлопотали по хозяйству, а мужики потихоньку собирались ехать в центр кто на работу, а кто по торговым делам. И у подавляющего большинства, как заметила Нэнси, были именно колесные мобили, хотя некоторые до сих пор пользовались иконными повозками. А одна пожилая дама, мимо дома которой они неспешно проезжали, так вообще выводила через ворота восьминогий самоходный конструкт, похожий на паука. Нэнси видела подобную штуку на островах только один раз, когда к ним приезжала выставка продвинутой паромоги, но ничего конкретного ее память не сохранила, все же это было слишком далеко от зоны интересов юной мисс Сейл. За пригородом, в котором жил в основном рабочий класс, потянулись уже настоящие загородные усадьбы и огромные фермерские хозяйства. К этому моменту тучи на небе все-таки немного разошлись, и хотя облака до сих пор оставались достаточно густыми, окружающий мир уже не казался Нэнси таким мрачным и серым, но скорее всего дело было в буйстве зелени окружающего пейзажа, которая цеплялась за жизнь и давила на людские владения. Еще немного, всего каких-то 200-300 километров, и начнутся совсем необжитые территории, а еще дальше, попросту опасные. «Красавица!» Нэнси тряхнула головой и удивленно посмотрела на водителя, который обернулся в ее сторону и вовсю дышал своим непередаваемым ароматом. Собственно, именно запах, который не перебивал даже свободно гуляющий сквозь открытые окна ветерок, и привел девушку в чувство, а никак не крик этого человека. «Приехали, говорю!» Широко улыбнулся мужчина, махнув своей огромной волосатой лапищей куда-то в сторону. «Дальше ножками! Давай, выгружайся!» А мне еще свою старушку ставить и рессоры проверять. И только тут до Нэнси дошло, что мобиль действительно уже стоит на обочине проселочной дороги рядом с высокими металлическими воротами. Видимо, болтовня этого пахучего типа, мерное тарахтение старого движка, периодически посвистывающего паром, и мирный пейзаж за окном вогнали девушку в полудрему. «Это было опасно», — подумала Нэнси, подтягивая к себе чемодан и брезгливо, одним пальцем, оттягивая скобу дверной ручки. А если бы он на меня набросился? Покинув, наконец, вонючий салон, девушка все тем же пальцем захлопнула дверь и критично осмотрела перчатку. Не обнаружив на ней никакой особо подозрительной грязи, она облегченно выдохнула и проводила взглядом утарахтевший дальше по дороге старенький мобиль, и только после этого обратила внимание на место, в которое ее доставили. Впрочем, смотреть там было особо ни на что. Длинная стена из крупных серых блоков тянулась, наверное, на добрый километр в каждую сторону. Высота в 3 человеческих роста не позволяла Нэнси увидеть хоть что-то за ней. Под самой стеной радостно зеленело и скалился 5-сантиметровыми колючками какой-то кустарник. Вдали, в той стороне, куда убыл мобиль, виднелась темная полоса леса. Позади Нэнси было ровное поле, засеянное какими-то травами. Ну и со стороны, откуда она приехала, виднелись одинокие усадьбы и, естественно, далекое серое пятно городских высоток, что поднимались над линией горизонта. «Так, ладно, я сюда не любоваться пейзажами приехала», — напомнила себе девушка, чуть поведя плечами и поудобнее перехватив ручку тяжелого чемодана. Сделав шаг вперед, она встала прямо перед тяжелыми металлическими воротами и нажала на небольшую кнопку звонка. Естественно, самого звука Нэнси не услышала, но была уверена, что устройство сработало как надо. Ну, или очень на это надеялась. Не могла же эта академия еще и с дверью сесть в лужу, успокоила девушка саму себя, для верности вдавив кнопку еще раз и, отойдя на пару шагов от ворот, принялась ждать. От скуки глаза ее сами собой скользили по единственному доступному зрелищу – воротам. А те, нужно было признать, могли кое-чем похвастаться. Академия Вингилла для одаренных девушек, прочитала Нэнси крупную надпись, арка, идущую по верхней части врат, работает с 730 года от прихода. Хе, улыбка сама собой появилась на лице девушки, у которой был один весьма специфичный знакомый. Вот после общения с этой личностью официальная точка начала летоисчисления вызывала в ней странные и нелепые ассоциации. Подробно рассмотреть художественную гравировку в виде каких-то то ли абстрактных, то ли магических знаков на воротах Нэнси не успела, небольшая калитка в них открылась с оглушительным скрипом и из-за нее выглянула пожилая женщина лет 50-60, одетая в строгое черное платье с длинным подолом и белым воротом. Седые волосы женщины были собраны в тугой пучок, а на лице красовались декоративные очки-половинки. Почему декоративные? Потому что Нэнси ни за что не поверит, что в Академии ведьм не могут излечить плохое зрение. «Доброе утро, мисс», оглядев прибывшую, поздоровалась женщина. «Вы на учебу, а зачем я еще могу прибыть к вам в таком виде и в такое время?» Мысленно вздохнула Нэнси и достала из кармана заранее приготовленный конверт. Подойдя к воротам, она протянула его женщине, но та лишь подозрительно посмотрела на девушку, не спеша брать письмо. «Вообще-то, молодая мисс», строго сказала женщина, гипнотизируя Нэнси тяжелым взглядом, «со старшими сначала здороваются и представляются. А вот такое поведение, это верх бескультурья, недопустимый для нашего заведения. Ну, что молчите, язык прок». Тут она осеклась, потому как стоящая перед ней девушка демонстративно приподняла сеточку от шляпы и открыла рот, демонстрируя отсутствие там обсуждаемого органа. Женщина растерялась, явно не зная, что сказать и куда себя деть. Не придумав ничего лучшего, она виновато пожала плечами и приняла от Нэнси вновь протягиваемый ей конверт. Изучив оттиск герба на сургуче и пробежав взглядом по обратной стороне, женщина чуть покачала головой и посторонилась. «Прошу прощения, мисс Сейл, проходите, я провожу вас к директору». Нэнси, чуть поколебавшись, мысленно вздохнула и сделала шаг вперед, на территорию Академии магии. И это был ее первый шаг на пути мастера-призывателя. Молодая преподавательница задумчиво смотрела на двери аудитории, сидя за своим столом и катая по столешнице тонкую указку и, по совместительству, простенький артефакт-концентратор. Ожидая студентов, она невольно блуждала мыслями по своему прошлому, настоящему и будущему. Ведьма. Алая ведьма. Тот редкий случай, когда родовое имя и прозвище абсолютно точно описывают свою носительницу. Хотя иногда ее также называли и кровавой. Причем, далеко не за глаза. Что поделать, если родовое наследие хоть и позволяет работать с силой бездны без срывов, но осечки все же случаются. Особенно по молодости, когда еще не понимаешь, что техника безопасности написана не чернилами, а кровью и душами. Тряхнув головой, Жизель постаралась отогнать видение воющих в агонии существ, что когда-то были людьми. Только новых кошмаров ей не хватало. Да и тени по углам слишком уж подозрительно начали шевелиться, отзываясь на настроение молодой жрицы. И как же хорошо, что обо всех серьезных делах можно будет забыть на ближайшие лет 20, наверное. Да, пожалуй, столько времени хватит, чтобы в мире сменилось поколение другое и все более-менее знающие об особенностях ее родовой магии отошли от дел, а самые неприятные эпизоды биографии порядочно подзабылись. А потом можно будет и поискать себе семейного счастья. Насколько это вообще возможно для жрицы бездны? Тут двери аудитории распахнулись и внутрь потянулись первые студентки, отрывая преподавательницу от невеселых мыслей. Та уже привычно пробежалась по лицам рассаживающихся девушек, мысленно отмечая отсутствие одной студентки и присутствие другой. Дельфина Крона и Нэнси Айл. Первая, скорее всего, опять задержалась в библиотеке, а вторая сегодня появилась впервые, опоздав с поступлением на неделю. Впрочем, причина была уважительная, так что никто претензий не высказывал. Океан штука непредсказуемая, особенно в магических мирах. Повезло еще, что бедная студентка вообще на пару месяцев не застряла. А вот то, что она села чуть в стороне от остальных студенток, плохо. Девочка и так сильно выделилась. Да плюс проблемы с коммуникацией, ох, бедная девочка, да крепкая воля мастера Би. В общем, не сладко ей придется. Вздохнув, Жизель начала урок, а через пару минут, как она и думала, в дверь осторожно поскреблась опоздавшая мисс Крона, за что получила короткое выражение неудовольствия, строгий взгляд алых пронзительных глаз и дополнительное эссе в наказание. Глава 1. Дельфина проснулась от негромкого звона будильника и, сев на кровати, сонно потянулась. С тоской посмотрела сначала на стопку книг на столе, а потом на только-только занимающийся рассвет за окном. Эх, испустила девушка совсем не аристократичный стон, но все же взяла себя в руки и отправилась умываться. Спустя всего полчаса молодая аристократка уже не напоминала лежалого зомби, из зеркала на нее смотрела миленькая зеленоглазая брюнетка в строгом академическом костюме серого цвета. Последний факт заставил ее слегка поморщиться, но такого внутреннего возмущения, как у некоторых сокурсниц у Дельфины, все же не было, ибо избалованным ребенком молодую представительницу семьи Крона назвать было сложно, особенно в последние годы. Гораздо больше девушку не устраивали следы усталости на лице и бледность кожи, перешедшая уже в разряд болезненной, организм пусть и молодой, да еще и поддерживаемый собственной магией и зельями из медкабинета, но даже так не выдерживал взятого темпа учебы, а все из-за дурацкого желания быть первой. Она сама себе признается, что так нельзя, но все равно ничего с собой поделать не может. Прикинув время до завтрака, Дельфина вздохнула и вновь села за учебники. Программу первого года она почти освоила, пусть и большую часть лишь в теории, зато после сегодняшнего занятия по призыву она сможет с чистой душой приступить к практике по основной выбранной специальности, а ведь там еще и работа в поле должна во втором полугодии начаться. И учитывая ее оценки и способности, Дельфину должны отправить на самые сложные и интересные задания. Главное, не оплошать с первым призывом, улыбнулась она своим мыслям и, тряхнув головой, быстро вернулась к учебнику. Просидев над текстами до самого завтрака, девушка пришла на него со слегка гудящей головой. Она все же не была гением, а потому такой темп освоения материала давался ей тяжело. «Нужно будет сделать перерыв», — со вздохом отметила брюнетка, собирая себе на поднос несколько тарелок и кружку с крепким чаем. «Да, после призыва и сделаю. На пару дней. Отоспаться и морально отдохнуть. Заодно и с призвавшимся существом освоюсь». Пройдя к столу с парой знакомых сокурсниц, она поздоровалась и принялась неспешно есть, краем глаза посматривая за окружением и поддерживая легкий разговор двух болтушек. В какой-то момент взгляд девушки зацепился за сидящую в одиночестве Нэнси Айл, и она едва сумела сдержать раздраженный фырк. Эта девушка вызывала в Дельфине смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось подойти и завязать разговор, а с другой, пожать шею и давить. Почему? Потому что островитянка была странной. Она была упорна, трудолюбива, обладала стальной волей и неплохим талантом в магии, но при этом было видно, что сама магия была ей не очень-то и интересна, и это откровенно бесило Дельфину. «Зачем вообще поступать в Академию Вингела, если тебе больше нравится махать кулаками? И ладно бы Нэнси училась так себе, так нет же, она была образцовой ученицей и вроде бы даже солидно опережала программу, что делало ее идеальной кандидаткой на роль подруги Дельфина, и та не раз пыталась наладить контакт с немой девушкой. Благо, та прекрасно наловчилась общаться, выписывая в воздухе слова нитями маны, но каждая попытка разговора словно натыкалась на глухую стену непонимания. В общем, общий язык они не нашли, а ведь могли. У них и комнаты рядом, и ходят на одни и те же занятия, и уровень знания одинаковый, и возраст, и социальное положение. Эх, все же не сдержала Дельфина очередной печальный вздох, и словно в подтверждение ее мыслям соседки по столу опять завели разговор о модных в этом сезоне шляпках. Порой бедной наследнице Крона хотелось абсолютно бескультурно побиться лбом об стену от содержания разговора в большей части ее сокурсниц. Нет, там было несколько исключений, но они не слишком далеко ушли от большинства. Ну ничего, после призыва начнутся тренировки с фамильярами, а с Нэнси в пару встать захочет еще меньше учениц, чем со мной. Вот тогда-то и будет шанс. Покивав своим мыслям, девушка попрощалась с явно собирающимися до последнего сидеть в столовой сокурсницами и отправилась в сторону учебной аудитории. «Я плыл в полной темноте, я обретал покой, свет в конце тоннеля как магнит тянул к себе дух Маай. Хватит завывать, от тебя уже монстры тени шарахаться начали», — проворчала появившаяся рядом проекция Мют. «А что еще делать?» — заложив руки за голову, спросил я, плавно покачиваясь на потоках энергии. «Я тут уже часа три лечу, и все никак не долечу. Вы меня в другую вселенную отправить хотите, что ли?» «Нет, просто тебя совершенно случайно затянуло в ментальную аномалию, и субъективное время слегка растянулось. Ты всего пару минут летишь, еще примерно столько же осталось». «Совершенно случайно?» — подозрительно посмотрел я на маленькую богиню. «Уху!» — кивнула та, растворяясь. «И раздолбанная луна с кучей озоновых дыр на обитаемом мире тут совершенно ни при чем. Ну-у-у!» — припомнил я свои художества в оставленном за спиной мире. Обидно, но справедливо. Утро в Академии Вингела началось для Нэнси Айл как обычно с восходом Райро, двойной звезды этого странного мира. И даже если бы юная ведьмочка возжелала изменить многолетние привычки, это бы у нее не получилось. Так уж вышло, что окна ее комнаты в общежитии выходили ровно на рассветную сторону, а погода сегодня была просто до противного ясная. Печально вздохнув, Молодая шатенка откинула одеяло и невольно поежилась. Для выходца с островов местный климат был холодноват. Пройдя в ванную комнату, девушка умылась и попыталась призвать к порядку свои не спадающие на плечи кудряшки, но, как обычно, ничего из этого не получилось. Издав еще один печальный вздох, она стянула через голову длинную ночную рубашку из плотной ткани и невольно скривилась от отражения собственного тела, миниатюрная, но излишне мускулистая, с маленькой грудью и плоской попой, и с кучей тонких рваных шрамов по всему телу, которые не убрать никакой магией, как и не вернуть потерянный язык. «Так, не раскисать», — скомандовала девушка сама себе и полезла в душ. Выйдя из ванной, девушка натянула на себя спортивный костюм, состоящий из майки, куртки с высоким глухим горлом, длинных брюк и ботинок. На руки она надела тонкие черные перчатки. Выйдя из комнаты, Нэнси спустилась по лестнице на первый этаж, молча кивнула скучавшей за стойкой охраннице и отправилась на пробежку. За полгода, прошедшие с момента поступления, девушка выучила маршрут наизусть и могла пробежать его хоть с закрытыми глазами, так что она практически не смотрела под ноги, а наслаждалась утренней тишиной и видом на главное здание академии, довольно красивое трехэтажное строение квадратной формы с внутренним двориком, в котором воспитанницы любили перекусывать между занятиями и просто болтать, сидя на мягкой травке под кронами деревьев. Несколько раз оббежав здание академии по кругу, Нэнси углубилась в небольшой парк, где на облюбованной полянке устроила себе разминочный комплекс, плавно перешедший в полноценный бой с тенью. Закончив тренировку получасом силовых упражнений, девушка поспешила обратно в общежитие, до завтрака осталось всего минут 40. Быстро сполоснувшись, приведя себя в порядок и переодевшись в форму, молодая мисс Сейл спустилась в столовую и попала туда одной из первых. Остальные воспитанницы в этот момент только-только вставали со своих кроваток, разбуженные обходом и утренними воплями коменданта. Впрочем, Нэнси такое положение дел устраивало, чем меньше вокруг народа, тем с меньшим количеством людей ей придется контактировать и конфликтовать. Что поделать, закрытый социум из молодых девушек может быть очень жесток к тем, кто в нем излишне выделяется, но не идет на контакт с другими. А мисс Сейл выделялась, и выделялась сильно. Мало того, что она была не местная и пропустила первую неделю учебы, так еще и калекой. О причине ее молчаливости стало известно довольно быстро. А вот о причине разрешения на изменение стандартной формы одежды в сторону более закрытой не знал никто, хотя многие подозревали и даже пытались подтвердить свои догадки, но поди же сорви одежду с молодого мастера боевых искусств. Ну и еще Нэнси отлично училась, просто потому, что тратила на учебу все свое время, не обращая внимания на такие занятия, как сплетни, посиделки на лужайках, походы в город, примерку новых платьев и разговоры о мальчиках. Нет, молодая мисс Сейл была совсем не против подобного и ей было тяжеловато находиться практически вне общества, да вот только, опять же, слишком она выделялась в отталкивающую сторону. А несколько драк с серьезными телесными травмами за первый месяц учебы популярности ей совсем не добавили. Завтрак для Нэнси прошел как обычно, в гордом одиночестве за крайним угловым столиком. Сдав поднос обратно кухаркам, девушка вернулась в комнату, взяла собранную с вечера сумку и задумчиво посмотрела на свой черный чемодан. С одной стороны, тащить его с собой глупо, размышляла Нэнси, постукивая по ручке сумки тонким пальчиком. Но с другой, сегодня у нас первое занятие по призыву и мало ли, что может случиться. Нет, все же не стоит. Там будут преподаватели, которые справятся с большинством возможных угроз. А те угрозы, с которыми не смогут справиться взрослые обученные ведьмы с боевым стажем, в любом случае не оставят от меня и мокрого места. Решив эту небольшую дилемму, Нэнси поправила глухой воротник и отправилась на занятия. Главный учебный корпус академии встретил ее полупустыми коридорами, хмурыми преподавателями и сонными ученицами. Последних было пока немного, большинство девушек только заканчивали с завтраком, так что появится в стенах корпуса примерно через полчаса, когда до начала занятия останется минут 5-10. Пройдя в аудиторию, Нэнси устроилась на заднем ряду, поближе к окну, достала взятый вчера в библиотеке учебник за второй курс и углубилась в чтение. А кабинет тем временем постепенно наполнялся молодыми ведьмочками, часть из которых притягивали взгляд нарушением в уставной форме. У кого-то расстегнуты верхние пуговицы на блузке, у кого-то сверкали в ушах небольшие серьги, У кого-то юбка была коротковатой. В общем, молодежь пыталась хоть как-то выделиться из серой массы, в которую их пытались загнать скучной одеждой мышиного цвета. Наконец по округе пронесся звон башенных часов, и в аудиторию зашла женщина лет 30, в строгом длинном платье черного цвета, напоминающем монашескую рясу. Сев за преподавательский стол, она перекинула черную толстую косу через плечо на объемную грудь, которой явно было тесновато в рамках, заданных одеждой и нижним бельем. Особенно, когда последнее было на размер меньше, чем нужно. Но что поделать, подходящее белье для настолько выдающихся форм найти было очень сложно даже в крупных городах, не то, что в их приграничном Вингилле. Обведя притихших учениц строгим взглядом ярко-алых глаз, ведьма начала урок. Объяснение преподавателя Нэнси слушала вполуха, все это она прочитала еще месяц назад и сейчас продолжала изучать взятый в библиотеке учебник, рассчитывая в конце года сдать экзамен сразу за два первых курса. В принципе, к сдаче теории за первый курс она была готова уже сейчас, но загвоздка в том, что знакома ей была только теория, а допуск к практике она могла получить только после призыва своего первого фамильяра и сдачи нормативов. И если с последним проблем не было, то вот ритуалы призыва и привязки весь курс проходит в строго установленное время, сегодня. Когда именно эту мысль красноглазая ведьма довела до учениц, те возбужденно загалдели, и даже Нэнси не удержалась от довольной улыбки. Наконец-то, мысленно возликовала мисс Сейл, закрывая книгу и, убрав ее на край стола, сосредоточилась на самом важном моменте урока, в частности и прошедшего полугодичного обучения вообще. «Итак, кто первый?» – спросила преподавательница, обведя аудиторию строгим и немного жутковатым взглядом. «Мисс Скрона, хорошо, подойдите». Вызвавшаяся девушка из средних рядов поспешно встала и почти бегом устремилась к квадратной платформе в углу комнаты. Платформа имела стороны длиной почти в 5 метров, была выполнена из черного мрамора и покрыта огромным количеством магических символов, нанесенных белой краской. «Ваш первый призыв будет ограничен размерами этой сдерживающей платформы», — объясняла красноглазая ведьма. «Она создает защитный куб с ребром в 3 метра, а ритуал настроен так, что призываемое существо должно вписаться в эти рамки. Это сделано, чтобы начинающие таланты, не обделенные силой, случайно или по неосторожности не влили в ритуал слишком много силы, призвав какое-нибудь хтоническое чудовище размером со здание Академии. Шанс на нахождение подобного таланта среди вас, конечно, ничтожно низок, но магия не прощает небрежностей. Также при призыве слишком опасного или агрессивного существа платформа должна его уничтожить либо сама, либо по приказу наблюдающего преподавателя. «Мисс Скрона, приступайте». «Да, мэм», — чуть дрожащим голосом ответила девушка и, встав сбоку от платформы, опустилась на колени, прижала к ней руки. «Магии древней именем, течением времен и кровью своей заклинаю, защитник из далеких миров и сказочных сказаний, приди и исполни мою волю, приди». «Хаэм», — чуть прищурилась Нэнси, наблюдая за своей сокурсницей, у которой по лицу от напряжения стекал пот. «Стандартная формула защитника, пусть и с небольшим дополнением о сказках, но, и это все, хотя, судя по ее состоянию, даже стандартный призыв дается Крона слишком тяжело, как бы ни сорвалось, но вопреки опасениям молодой мисс Сейл, сил Крона хватило, и через десяток секунд после произнесения формулы платформа едва слышно загудела и на ней начало формироваться бледное облачко тумана. Еще через несколько ударов сердца туман с хлопком резко рассеялся, и перед Крона появился двухметровый рыцарь в тяжелых глухих латах, с массивным башенным щитом и оружием, подозрительно похожим на укороченное до 2,5 метров рыцарское копье с жалом из синего кристалла и реактивным соплом на конце рукояти. «Магический голем», — прищурилась преподавательница, изучая слегка светящимися глазами призванное существо. «Неплохо, неплохо. Теперь подчинение, мисс Скрона». «Да», — тут же вскочила на ноги засмотревшаяся на собственный призыв девушка и, нервно облизнув губы, торжественно вытянула руку в сторону голема. «Я твоя новая хозяйка, рыцарь. Принимаешь ли ты клятву призванного?» Рыцарь помедлил, но через несколько секунд все же опустился на одно колено и, осторожно взяв могучие лапищи пальчики девушки, прикоснулся к ним шлемом в том месте, где у человека были бы губы. Платформа отозвалась еще одной порцией гула и выплюнула вверх ворох светящихся рун, которые тут же впитались в тело голема, накладывая на него чары контракта. «Отлично, мисс Скрона», — кивнула преподавательница, когда все закончилось. берите своего защитника и быстро к заучу на регистрацию. Дальше она направит. Да, мэм. Радостно улыбнулась порядком измотанная ритуалом юная ведьма и, схватив своего рыцаря за руку, потащила на выход. Пошли, железный. Сейчас оформим тебя и посмотрим, куда пристроить, а уж потом. На этих словах Крона обернулась и бросила на Нэнси многозначительный и даже немного злобный взгляд. Впрочем, мисс Сайл не обратила на это никакого внимания, сосредоточившись на словах собственного призыва и краем сознания следя за ритуалами других учениц. Нет, формула у нее была давно готова, вот только было одно «но». При взгляде на работу платформы, когда она мысленно повторила собственную формулу, ей вдруг показалось, что чего-то не хватает. Что-то было не так, именем магии, времени и силы. Я заклинаю своей плотью и кровью. Я заклинаю своим разумом и мыслью, именем своим и этим дыханием. Приди, до последнего вздоха, до последнего взгляда, будь рядом. Приди, щит и меч, слово и дело, карающий и прощающий. Приди, приди, приди. Ее формула была переработанной и немного облегченной версией призыва, использованной ее прабабкой. Она в тот момент едва не померла от перенапряжения, но вытянула в их мир поистине могучего воина, который впоследствии стал еще и ее прадедом. Но при подборке формулы романтическая часть истории Нэнси волновала в последнюю очередь. А вот сила и невероятные способности фамильяра, благодаря которым Ротаил возвысился в иерархии магов островов, вот это было важно. «Чего же не хватает?» – думала девушка, глядя на призыв очередной сокурсницы, которая вытащила из-за грани их мира огненного волка. «Хм, ладно, положусь на совет мамы». Как она говорила, во время призыва открыть разум и слушать вселенную, да, менять формулу в последний момент было крайне рискованно. Можно было наворотить такого, что разум ведьмы просто не выдержит отката или ритуал банально сорвется из-за нестыковок смысла. «Мисс Сайл, Нэнси», — вывел ее из задумчивости голос преподавательницы, и девушка только сейчас поняла, что настала ее очередь. «Ты в порядке?» Взглянув в алые глаза ведьмы, Нэнси глубоко вздохнула и кивнула. Решительно встав, она прошла через класс, в котором осталась всего половина молодых учениц, провожающих ее кто заинтересованными, а кто и злобными взглядами. Встав перед платформой, девушка опустилась на колени и, положив одну ладонь на теплый черный мрамор, вторую выставила перед собой. Из ее пальцев медленно потянулись светящиеся серые нити маны, складывающиеся в слова, повторяющие формулу, которую она произносила в своем сознании. И увидев эти самые слова, преподавательница сначала впала в ступор, а потом метнулась к безумной ученице, намереваясь прервать ритуал, но было поздно. Хлынувший во все стороны от платформы магический ветер отшвырнул опытную ведьму как тряпичную куклу, не дав подойти к ученице. Парты и остальные ученицы также отправились в полет к ближайшим стенам, как и все находящиеся в аудитории предметы. Могучий ураган магии просто смел и прижал к полу всех, кто мог ему помешать исполнить волю тех сил, к которым обращалась впавшая в глубокий транс молодая ведьма из рода Ил. Дребезжали окна, гудел переполненный магией воздух, стонали ученицы, грязно материлась сквозь стиснутые зубы преподавательница, широко открытыми и светящимися алыми глазами следящая за творимым безумием. Из раскаленной лужи, что совсем недавно была артефактной плитой, вверх ударил столб жуткой черной энергии, расчерченной алыми прожилками. Он пробил потолок аудитории и крышу здания, устремившись высоко в небо, где начал образовывать исполинскую воронку черного дыма, искривляющую саму ткань мироздания и выворачивающую наизнанку законы бытия. Давление от вышедшей из-под контроля магии обрушилось уже на всю академию, развеивая многочисленные защитные чары и повреждая вековые артефакты. Директор, одна из самых могущественных ведьм этого столетия, могла только распластаться на столе в своем кабинете и с ужасом смотреть через окно в небо, понимая, что вырвись вся эта мощь из-под зыбкого контроля непонятных сил, и их миру придет мгновенный и очень печальный конец. А тем временем молодая ведьма-призывательница Нэнси, выпавшая наконец из навеянного транса и стоящая в центре бушующего магического шторма невероятной мощи, безвольно опустила правую руку, из которой вылетело последнее слово формулы призыва и, удивленно моргая, прочитала плавающую перед ней конструкцию. Буквы формулы плавали вокруг нее хороводом и были черные и словно не выплетены из маны, а выдавлены прямо на ткани мироздания, истекая черным туманом, как кровью истекают раны живых существ. Именем бездны изначальной, именем Пхате Элли, Матери монстров, именем Рошай Лень, Океана Пустоты, именем Делюрну Эвханис, Сеющий Жизнь, именем Древних Богов, именем Безграничной Вселенной и Реки Времен, приди, пожавший ураганы и сеющие семена его, приди, познавший грани презревшие ее, приди, сокрушивший балансы и разметавшие его, приди, Вестник Перемен, приди, Вестник Бури, приди, приди, приди, и разрушь скуку этого жалкого мира. Слова призыва были написаны, осознаны и произнесены, пусть и мысленно. Бушующий магический шторм вокруг замер, слегка расширился и опал, будто вздохнул, и разразился оглушительным ревом дикой и страшной энергии, начавшей втягиваться в одну точку, прямо перед замершей от ужаса Нэнси. Два суматошных удара сердца находящейся в предобморочном состоянии молодой мисс Сейл, и все закончилось. Тишина обрушилась на здание Академии Вингела, а все, находящиеся в ней ведьмы и их фамильеры испустили облегченный вздох и возрадовались тому, что просто остались живы. Все, кроме молодой преподавательницы магии призыва Жазелялы, которая своими красными глазами рассматривала стоящее перед ее ученицей существо, принявшее вид молодого темноволосого человека в легких кожаных доспехах с парой коротких черных гладиусов на спине, и лихорадочно молилась всем известным силам за упокой этой грешной планетки, просто потому, что в силу специфики своей души была единственной, кто понимал, что именно сегодня призвали из глубин бездны в их несчастный мир, а призванное существо выдохнуло легкий темный дымок сквозь сжатые зубы, меж которых торчала черная зубочистка, с хрустом размял шею, открыл глаза и немного потерянным взглядом оглядел развороченный класс, валяющихся у стены девушек и дырку в потолке. Отдельного одобрительного хмыка удостоилась молящаяся кому-то молодая преподавательница, находящаяся в довольно пикантной позе, попой кверху, спиной к стене и макушкой в пол, и наконец перевел взгляд на стоящую перед ним молодую миниатюрную шатеночку, потерянно и немного испуганно хлопающую большими глазками с длинными ресницами. «Это меня что, опять призвали, что ли?» — уточнил он довольно приятным, чуть хрипловатым голосом. Нэнси осторожно кивнула. Парень печально вздохнул и, перекусив пополам черную зубочистку, выплюнул ее на пол, где она быстро рассеялась облачком черного дыма. «Ну пиздец, че, а я только расслабился и уверовал в существование отпуска и совести у этих бессмертных гадов. Ладно, мелкая, не боись, не обижу», и нагло потрепав ведьмочку по и так растрепанным волосам, уверенно направился к преподавательнице. «Вставай, лиса сисястая, к начальнику пойдем, а может, не надо?» — тихо уточнила Жазель, как раз закончив молиться. «Не надо, это совать по пьяни без резинки. А если я после такого света шоу, которое тут было, не объясню кое-что местным власть имущим, то может возникнуть печальное недопонимание. И тогда мне точно придется проворачивать то самое «не надо», брать вот этот вот агрегат». В руке человека появилось длинное черное копье, исходящее жутким туманом, и совать его агрессивно настроенным встречным идиоткам без резинки, пока эти самые встречные не кончатся. А так как большинству встречных, например тебе, я предпочел бы сунуть не копье, а кое-что другое, то придется идти к вашим начальникам и полоскать им мозги на тему любви и мира по заветам евангелиста. Твоя моя понимать? Нет, но к начальству отведу, — решила Жазель, принимая более подобающую ее статусу позу и вставая на ноги. — Нэнси, ты идешь с нами. Ох, ведь чуяла же, что не стоило соглашаться на эту должность. — Да не бойся, милашка, я не буйный, — улыбнулось призванное существо, развеивая свое жуткое копье. — Просто немного извращенный, немного неадекватный и самую чуточку идиот. — Это будет очень долгий день, — обреченно прикрыла глаза Жазелялая. — Кажется, я призвала кого-то не того, — пронеслось в выходящем из ступора сознании Нэнси Айл, молодой ведьмы-призывательницы из мира граней. Кап, кап, кап, мерная капель разносилась по чертогам Анахильмы. Эта богиня-хранительница Тиры отмеряла себе дозировку настойки на драконьих слезках, ибо в отличие от своей смертной протеже она прекрасно знала, кого ей подсунули высшие силы. Глава 2. Нэнси проснулась, как обычно, с рассветом. Хотя попробуй тут не проснуться, когда двойная звезда Райро буквально заливают твое лицо светом через окно, которое выходит аккуратно на восток. Иногда ей казалось, что это такое тонкое издевательство от комендантши общежития, но потом она вспоминала о тяжелых плотных шторах, которые сама специально не закрывала, и с тяжелым вздохом признавала, что администрация Академии Вингела тут ни при чем. Посмотрев на часы, Нэнси какое-то время размышляла о необходимости тренировки, но потом вбитая с детства дисциплина все же поборола моральную усталость, и молодая ведьма вылезла из-под теплого одеяла. Даже за прошедшие полгода теплолюбивая островитянка никак не смогла привыкнуть к местной прохладе и постоянно мерзла. Умывшись и переодевшись в закрытый спортивный костюм, мисс Сейл покинула общежитие и отправилась на пробежку, привычно завершенную на небольшой полянке среди парка Академии. Там она сделала разминку, устроила короткий бой с тенью и комплекс силовых упражнений. Вот только во время всех этих действий ее разум был слегка не здесь, мысленно возвращаясь во вчерашний день, который грозил буквально перевернуть с ног на голову не только ее жизнь, но и судьбу всего их мира. Особенно ей запомнился разговор в директорской, куда преподавательница магического призыва привела ее саму и ее слугу. Ну, наверное, все же да, раз уж он сам это признал.